Гаага, 1882. Дорогой Тео, хотелось бы мне, чтобы ты узнал Зин. Но ты так далеко, а вместе с тем нельзя так описать человека, чтобы ты его достаточно хорошо узнал. Все же попытаюсь. Помнишь ли ты няньку, которая жила когда-то у нас в доме в Зундерте? Лин Херман. Зин, если только память мне не изменяет, представляется мне такого же рода женщиной. Тип ее лица приблизительно напоминает лицо ангела в распятии Ланделя. Ты знаешь, о чем я говорю, о коленопреклоненной фигурке. Репродукция с нее имеется в одном из изданий Гупиля. Но, конечно, она не вполне такая, я говорю это только, чтобы дать некоторое представление о линии ее лица. У нее была легкая оспа, и поэтому она собой не хороша, но линии ее тела просты и не лишены грации. Что я ценю в ней, так это то, что она не кокетничает со мной, а тихо идет своим путем, обладает в большой степени доброй волей, преклоняется перед обстоятельствами и способна к учению, так что может мне помогать в моей работе и в тысяче других вещей. А то, что она уже не молода, не глупа и не кокетлива, это, видишь ли, как раз и есть то, что дает мне возможность быть с ней вместе. Ее здоровье было очень плохо, и этой зимой она была очень слаба. Однако выражается она отвратительно. Она часто говорит такие вещи и такие слова, которые никогда бы, например, не сказала наша иначе воспитанная сестрица В. Это, однако, больше не мешает мне. Я предпочитаю, чтобы она скверно выражалась, но была добра, чем если бы она была деликатна на словах и в то же время бессердечна. Отец часто говорил, что мое воспитание и прочее ему обошлось дороже других. Вот почему в будущем, например, в случае женитьбы, я ни о чем не буду его просить, даже если бы это была старая чашка или блюдечко. У Зин и у меня есть все самое насущное. Единственное, без чего мы не можем обойтись, пока я сам лишен заработка, это без 150 франков от тебя за квартиру, хлеб, башмаки, материал для рисования, одним словом, на текущие расходы. Я не прошу ничего, ни старой чашки, ни даже блюдечка. Я желаю только одной вещи, чтобы мне дали возможность так любить и так заботиться о моей бедной, слабой, замученной Зин, как мне это позволяет моя нищета. И пусть никто не предпринимает шагов, чтобы нас разлучить, нам помешать или причинить нам неприятность. Никто ничего не дал ради нее или для того, чтобы избавить ее от тягот. Она была одинока, брошена, как ненужная тряпка, а я поднял ее и отдал ей всю любовь, всю нежность, все заботы, на которые был способен. Она почувствовала это. Стало крепче, или, лучше сказать, становится крепче. Ты ведь знаешь старую басню или аллегорию. Жил некогда бедняк в городе, и у него ничего не было, кроме единственной овцы, которую он купил и выкармливал, пока она не выросла. Овца ела из его рта, пила из его кружки, спала у него на коленях и была у него как бы дочерью. В том же городе жил богач, имевший стада овец и быков. И вот он отобрал у бедняка его овцу и зарезал. Так вот, если бы, например, Терстик мог поступить так, как ему хочется, он бы взял у меня Зин и столкнул ее в ту прежнюю проклятую жизнь, которую она всегда презирала.